Ао кивнул и ответил: «Да, я получил сведения, что группа людей похищает малолетних детей, хотя я не уверен, что у них злые намерения, так как все дети, информацию о которых я получил, были сиротами и находились в очень плачевном состоянии, но было много других подобных сирот. Поскольку похитили только этих детей, я опасаюсь, что это одна из крупных деревень пытается спасти и завербовать молодые таланты и, вероятно, детей с геномами». Мэй кивнула. Она согласилась с предположением Ао. В конце концов, за последние десятилетия ее семья делала то же самое в стране Воды. Дети, которых она спасла, были абсолютно ей преданы и имели причину стать сильнее. Ао добавил: «Но если это одна из четырех главных деревень, нам нужно действовать с осторожностью. Хотя я сомневаюсь, что кто-то захочет вмешиваться в наш беспорядок, если они все же решат поддержать фракцию Мизукаге, мы окажемся в глубокой беде». Мэй кивнула и сказала: «Решим после того, как увидим, кто это. Если мы сможем убить их всех, то так и сделаем, а их тела утилизируем. Новости тоже можно будет заблокировать. А пока создайте периметр и пошлите 20 ниндзя в атаку». Ао кивнула и исчез, чтобы передать инструкции на другие корабли. Вскоре все четыре судна достигли острова и пришвартовались. Ниндзя Канахи были встревожены, но Ринджи рассказал: «Возможно, они здесь, чтобы пополнить припасы. Сохраняйте спокойствие и не выпускайте чакру, но будьте готовы бежать. Если возникнут проблемы, возможно, нам придется пробиваться боем или даже убивать на своем пути». На лицах товарищей Ринджира отразилась серьезность. Они знали, что число ниндзя Кири будет по меньшей мере в 10 раз превышать их собственное. Однако все они были джонинами, и каждый из них обладал водной стихией, способной быстро передвигаться по морю. Они верили в свои способности сбежать от врага, который будет состоять из смеси генинов, чунинов и джонинов. Акимичи и Тару спросил: «Но как насчет детей?» Ринджир ответил: «Мы оставим их здесь. Известно, что мятежники забирают маленьких детей и обеспечивают им надлежащий уход и обучение, так что они не пострадают». Товарищи Ринджира кивнули. После высадки Ао активировал свой Гейкуган. Он сразу же заметил 11 детей в доме, где находились ниндзя Канахи. Он прошептал команды лидерам джонинов. Половина ниндзя Кири двинулась обычным путем к рынку на острове, а другая половина осталась у корабля. Ао и Мэй ждали на побережье. Внезапно 20 ниндзя пришли в действие и окружили дом. Еще 40 ниндзя двинулись и установили периметр, чтобы не дать своим целям сбежать. Внутри дома ниндзя вздохнул. Нара Казуки произнес: «Они нас обнаружили». Ринджира кивнула и сказал: «Прорываемся на восток, избегайте убийств, чтобы оставить место для переговоров позже. Также не используйте свои секретные техники, если нет другого выхода». Снаружи дома один ниндзя громко крикнул: «Мы знаем, что вы похитили малолетних детей и прячетесь в доме. Сдайтесь и отдайте нам детей, если хотите жить». Он ждал ответа, но не получил ни одного. Его выражение лица стало серьезным, когда он подумал: «Я не могу взорвать дом, это может навредить детям. Но если мы атакуем, то там могут быть ловушки». Не имея другого выбора, он приказал половине своих ниндзя атаковать дом, в то время как другая половина приготовилась оказывать поддержку. Тем временем Мэй и Ао наблюдали издалека. Когда 10 ниндзя достигли дома и собирались ворваться, стены внезапно рассыпались сами по себе, и сотни маленьких сферических камней были выпущены в ниндзя. Внезапная атака застала их врасплох. Они были задеты камешками и немедленно отступили. Ниндзя сзади тут же сложили ручные печати. Стихия воды. Водяная стена. Водяная стена появилась со всех четырех сторон дома. Ниндзя Кири отступили через водяную стену, пока камешки были остановлены. Однако вместо того, чтобы поймать ниндзя Канахи в ловушку, они получили возможность. Они немедленно вырвались из дома и прорвались сквозь водяную стену на востоке, то есть в направлении, противоположном кораблям. Ниндзя Кири были застигнуты врасплох. Ринджира и Акимичи ударили своих противников в живот, нокаутировав их. Нара Казуки проанализировал: «Хорошо, они всего лишь уровня чунина. Они немедленно прорвались и бросились бежать». Ринджира наблюдал за ситуацией. «Пятеро ниндзя перед нами, два джонина и три чунина. Трое приближаются с обоих флангов. Они нас настигнут. Что касается остальных, они позади нас». Он проинструктировал: «Итару, останови любые атаки с тыла. Казуки, Макото, замедлите тех, кто на наших флангах. Он тут же устремился к ниндзя перед ним. Итару сложил ручные печати и хлопнул ладонями по земле. Гигантская стена появилась позади них. Множество водных техник врезались в стену и были остановлены. В то же время, в руках Казуки и Макото появились кунаи со взрывными печатями. Оба бросили их в ниндзя, бегущих к ним с флангов, вынуждая тех уклоняться и замедляться. Тем временем пятеро ниндзя увидели Ринджира, несущегося к ним. Несколько из них метнули сюрикены, в то время как другие складывали ручные печати. Ринджира использовал печать змеи, стихия земли, железная кожа. Его кожа почернела, и в то же время чакра появилась на его теле. Сюрикены ударились о его тело и безвредно отскочили. Два джонина наконец завершили свои ручные печати. Стихия воды, великий водопад, стихия молнии, ложная тьма. Две техники слились воедино и ринулись, подобно прорвавшейся плотине, к ниндзя Канохи. Чакра появилась на ладонях Ринджира, когда он хлопнул ладонями по земле. Земля перед ним поднялась по диагонали. Электрифицированная вода ударилась о нее и была безвредно отведена от ниндзя Канохи. Вместо этого она двинулась к ниндзя, преследующим их с тыла. Хмурость появилась на лице Мэй, когда она наблюдала за схваткой. Она пробормотала: «Они сильны». Ао кивнул в знак согласия. Два джонина нахмурились. Тот, кто использовал технику молнии, снова начал складывать ручные печати. Он хотел разрушить землю, которую поднял Ринджира. Однако, прежде чем он успел завершить свои ручные печати, он и оставшиеся ниндзя перепрыгнули и отступили. Земля под их ногами преобразилась, и в них полетели шипы. Каждому из трех чунинов в тело вонзилось по 4-6 шипов, в то время как джонин, складывавший ручные печати, получил пару ударов. Однако ни одно из ранений не было смертельным. Но прежде чем они успели перегруппироваться, Ринджира мгновенно переместился за спину одного из чунинов. Ударом по затылку он был мгновенно вырублен. В следующие пару секунд та же участь постигла двух других чунинов. Он исчез и появился перед двумя джонинами. Те схватили свои кунаи и атаковали Ринджира с обеих сторон. Тело Ринджира уже было покрыто техникой железной кожи. Он ударил одного джонина кулаком, а другого ногой, вынуждая их блокировать. Воспользовавшись открывшейся возможностью, Казуки и Макото появились рядом с Ринджира и атаковали двух ниндзякери, вынуждая тех отступить. Ринджира быстро переместился за спину противника Казуки и ударил его в спину ногой. Усиленный чакрой удар сломал ему множество костей в спине и отбросил его прочь. Будучи в меньшинстве в несколько раз и видя, как легко были подавлены его товарищи ниндзя, последний джонин немедленно отступил. Ниндзя Канохи проигнорировали его и бросились бежать, отбиваясь от атак, идущих с тыла. К их облегчению, они достигли другого конца острова. Ринджира проинструктировал: «Ныряйте в воду и создайте три теневых клона. Мы будем двигаться под водой в четырех направлениях». Все кивнули. К сожалению, прежде чем они смогли достичь берега, они заметили силуэт, стоящий на воде. Она сложила ручные печати. Стихия лавы. Расплавленный призрак. Она изрыгнула огромное количество лавы, которая хлынула на ниндзя Канохи, подобно наводнению. Это отрезало им путь к отступлению и вынудило остановиться, в то время как ниндзя позади них стремительно сокращали расстояние. Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Вордсмитх, за поддержку на Patreon. 325. Глава 322. Угрозы друг другу. Прим автора. Эта глава спонсирована Пьером. Вы можете поблагодарить Пьера за двойной выпуск. Макото посмотрел на надвигающуюся волну лавы и сглотнул. Он пробормотал: «Неужели у сил повстанцев есть кто-то, кто способен на такое?» Ринджира тоже посерьезнел. Он подумал: «Тирумимей, кажется, информация старика была точной, но этого все равно недостаточно, чтобы остановить меня. К сожалению, я не могу гарантировать безопасность этих троих». Ринджира оказался перед дилеммой. Он был уверен, что сможет сбежать сам, но его товарищи по команде не обладали ни его навыками, ни выносливостью в технике мерцания тела. Подумав немного, он вздохнул и принял решение. Он сложил ручную печать и сказал: «Не сражайтесь, я буду вести переговоры. Они не посмеют нас убить». Нара Казуки вздохнул с облегчением. Он подумал: «Хорошо, Я боялся, что он попытается уйти. Ринджира, возможно, и смог бы сбежать, но мы, нет. Он посмотрел на волну лавы и осознал. Мы совершили ошибку. Нужно было сбегать, когда Макото вернулся. Ринджира ударил руками по земле. Вокруг ниндзя Конохи, центром которой был он сам, появился глубокий, круглый ров. Вдоль внутренней части рва из земли поднялась большая, наклонная стена. Волна лавы ударилась о стену и обрушилась в ров. В очередной раз Ринджира успешно отвел в сторону крупномасштабную атаку. Мии была удивлена. Она подумала, настолько силен, его стена успешно заблокировала мою атаку и даже отбросила ее. Кто этот парень? Прежде чем она успела обдумать это, ее глаза расширились. Тысячи шипов появились на поверхности наклонной стены. Из-за ее лавы шипы выглядели красными и невероятно горячими. Ее выражение лица стало мрачным, когда она крикнула «В укрытие!». Другим ниндзякири не понадобилось повторять дважды. Они тоже видели шипы. Мгновенно были подняты многочисленные водяные и земляные стены. Однако ни один шип не был выпущен. Вместо этого раздался голос «Терумимей, мы здесь не для того, чтобы создавать вам проблемы». Мии спросила «Так зачем вы здесь, и кто вы такой?». Ао появился рядом с Мии, когда часть наклонной стены осыпалась, показав четырех ниндзя-конохи, которые прекратили использовать технику трансформации. Ао посерьезнело и сказал «Синджу Ринджира, командир сил Конохи, с которыми мы столкнулись в последней войне». Ринджира тоже посерьезнел. Он проанализировал. Два элитных джонина, один с украденным гейкуганом, а другой, по слухам, обладает двумя кеткигинкой. Я мог бы справиться с любым из них в бою один на один, но я не смогу победить их обоих в лобовом столкновении, особенно в воде, где я не смогу эффективно использовать свои земляные дзюцу. Хотя Ринджира был экспертом и в водных дзюцу, как и большинство ниндзякири, без земляных дзюцу он был бы подавлен. Поскольку шипы не были выпущены, но все еще находились наготове, Мии попросила оставшиеся силы прекратить атаку и спросила, что элитный джонин из Конохи делает так глубоко в моей стране. Ринджира ответил, лорд Хокаге был обеспокоен положением дел в этой стране, он переживал за детей и отправил меня сюда, чтобы обеспечить их безопасность. Мии мгновенно поняла, что он ей лжет. Она хихикнула и спросила, чтобы обеспечить их безопасность, или чтобы привести талантливых детей в Коноху. Ринджира проигнорировал ее смешок и ответил, «Дети, которых я спас, находятся в доме, где я остановился. Приказ лорда Хокаге заключался в том, чтобы ждать здесь до окончания гражданской войны и передать детей победителям, если я сочту, что о них будут хорошо заботиться. Если же гражданская война затянется или возникнет опасность, то у меня не останется иного выбора, кроме как забрать их с собой в Коноху для их безопасности». Слова Ринджира прозвучали громко. Все ниндзякири окружили возведенную им стену. Услышав его слова, они неохотно стали нападать на него. В конце концов, они видели, через какие зверства приходилось проходить простым людям из-за действий Мизукаге. Некоторые из них страдали в подобной ситуации, пока их не спасли повстанцы. Конечно, Мияо ему не поверили. Мии сказала, «Я вам не верю». Она усмехнулась и сказала, «Назовите хоть одну вескую причину, почему я не должна убить вас всех прямо здесь». Ринджира тоже усмехнулся и спросил, «Вы хотите, чтобы армии Конохи вошли в страну воды и поддержали Мизукаге?» Мии прищурилась. Она разогнала свою чакру и спросила, «Откуда они вообще узнают, кто вас убил?» Ринджира сохранил свою ухмылку и разогнал собственную чакру. Чакра, которую он продемонстрировал, была эквивалентна чакре Мии, что шокировало ниндзякири, не участвовавших в Третьей Великой Войне ниндзя. Он сказал, «Вы не сможете удержать меня здесь. К сожалению, того же я не могу сказать о своих товарищах по команде. Так почему бы нам не прийти к решению, которое устроит нас обоих?» Мии посмотрела на Ао, который кивнул в ответ. Она снова посмотрела на Ринджира и сказала, «Хорошо, но мне придется попросить вас остаться моим гостем, и я заберу детей, которых вы спасли. Кроме того, лорд Хокаге должен будет прислать мне официальное письмо, объясняющее ваше присутствие в стране, и компенсацию за это». Ринджира кивнул и ответил, «Хорошо, мы останемся в этом же доме, но мне понадобится птица посыльной, чтобы связаться с лордом Хокаге. Что касается детей, то если вы пообещаете хорошо о них заботиться и обеспечить их безопасность, можете забрать их», — Мия кивнула. Ниндзя Конохи втайне почувствовали облегчение, но никто не показал этого по лицу. Мия и Ао последовали за Ринджира в дом, пока остальные ниндзя-кири занялись ранеными. К их удивлению, никто не погиб, и лишь один получил серьезные травмы. Мия и Ао знали это и поэтому согласились на перемирие. После прекращения боя жители острова почувствовали облегчение. Они боялись, что их затронет сражение. К счастью, бой происходил вдали от гражданских районов. Ниндзя Конохи опасались, что там могут скрываться ниндзя-кири для засады, в то время как ниндзя-кири не хотели, чтобы им был нанесен какой-либо вред. Поэтому обе стороны держались подальше от них. Войдя в дом, Макото разбудил детей, используя технику трансформации, и передал их Мей, немного утешив. В то же время Ринджира и Мей договорились о размере компенсации. Ао взял детей и проанализировал. 11 детей. У меня была информация только о 5 пропавших детях, но я подсчитал, что пропавших будет не менее 30. Отправив детей, он спросил: «Ринджира, я получил информацию о 18 пропавших детях. Где вы держали остальных?» На лице Ринджира появилось хмурое выражение. Он сказал: «Это все, кого мы спасли. Не стесняйтесь обыскивать дом или любое другое место на этом острове». Ао спросил: «Если они не у вас, то кто их забрал?» Ринджира пожал плечами и ответил: «Мы единственные из Конохи здесь. Если не мы, то, возможно, есть кто-то еще, кто спасает или похищает детей. Я бы порекомендовал вам поискать их в другом месте, так же, как вы нашли меня». Ао посмотрел на Ринджира, но ничего не смог прочесть на его лице. Он подумал: «Похоже, здесь действуют и другие силы. Полагаю, Кума тоже кого-то прислала. Четвертый Рейкаге всегда ищет, кого бы похитить из детей с Кеткигинкой. Хотя, скорее всего, он лжет». В то время как Ринджира подумал: «Я уже отправил 35 перспективных детей в Конаху. Даже если он заподозрит меня, он ничего не сможет с этим поделать. К тому же, я уверен, что Кума, а возможно, даже Ива, проводит здесь аналогичные операции. Так что если они копнут глубже, то найдут и заподозрят их». После завершения переговоров Мия сказала: «Я попрошу вас четверых оставаться в этом доме. Если вам понадобится еда или вода, я могу их организовать». Ринджира ответил: «Хорошо. Что касается еды и воды, у нас есть свое». По очевидным причинам Ринджира не стал бы употреблять предложенную ими еду или воду. На самом деле, он опасался, что они могут распылить в воздухе яды или химикаты. Мия поняла его опасения. Она кивнула и ушла. Она организовала наблюдение за ниндзями Конохи. 16 бжонинов и 12 чунинов будут постоянно за ними следить. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 326. Глава 323. Ответ Хирузина. Выйдя из дома, Ао произнес: «Госпожа Мэй, боюсь, он похитил еще детей». Мэй кивнула и ответила: «Да, но, видя его уверенность, могу сказать, что их здесь быть не должно. Он, должно быть, уже отправил их в Конаху. К сожалению, мы мало что можем сделать. Если мы спросим, они все отрицают. Пока гражданская война не закончится, такие случаи будут продолжаться. Нам нужно закончить эту войну как можно скорее». Ао посмотрел на Мэй. Он видел серьезность на ее лице. Однако он знал, что Мэй не сможет закончить войну. Он подумал: к несчастью, это невозможно. Лидер клана Теруми слишком стар, а лидер клана Сакаи получил ранение в Третьей Великой Войне Ниндзя. Другие лидеры кланов не смогут противостоять ниндзя С-ранга. Так что у нас нет никого, кто мог бы сразиться с четвертым Мизукаге. По крайней мере, до тех пор, пока Мэй не станет ниндзя С-ранга. Ринджира написал письмо и отправил его Хирузину. К нему подошли его товарищи по команде. Итару сказал: «Простите, Ринджира-сан, из-за нас вы тоже попали в плен». Ринджира ответил: «Я не могу просто бросить своих товарищей умирать. Кроме того, с нами все будет в порядке. Не волнуйтесь». Его товарищи кивнули. Несмотря на его слова, они знали, что подвергаются большому риску. Казуки подумал: «Если прибудет еще один элитный джаунин из фракции повстанцев, то даже Ринджира будет трудно сбежать». Ринджира тоже осознавал риски. Он не хотел, чтобы его товарищи ослабляли бдительность, и предупредил их: «Хотя я уверен, что они не будут пытаться что-либо выкинуть, будьте начеку. Мать Мэй была из клана Сакаи, и ходят слухи, что она может использовать высвобождение пара». Его слова удивили товарищей по команде. Казуки спросил: «Она может использовать два кеткигинкая?» Ринджира кивнул и ответил: «Скорее всего. Техники пара могут нанести нам вред, пока мы находимся в доме, а техники лавы могут мгновенно поглотить весь дом. К счастью, мы можем избежать и того, и другого, уйдя под землю. Так что будьте начеку». Его товарищи кивнули. Они приняли солдатские пилюли, чтобы оставаться бодрствующими. Примерно 16 часов спустя в Канаху прибыла птица посыльной. Как только сообщение было получено, ниндзя немедленно бросился к Хирузину и передал ему свиток. Как только Хирузин открыл его, его глаза расширились. Он посмотрел на ниндзя и сказал: «Немедленно позовите сюда Шикаку». Ниндзя кивнул и вышел, пока Хирузин продолжал читать свиток. Через несколько минут Шикаку появился в комнате. Хирузин бросил ему свиток. Выражение лица Шикаку стало серьезным, когда он начал читать. Прочитав свиток целиком, он облегченно вздохнул и сказал: «Ринджира хорошо справился». Хирузин кивнул. Шикаку добавил: «Тем не менее, какая неудача. Они не встречали ниндзя Кири месяцами, а затем сразу же привлекли одно из их сильнейших подразделений. Но чтобы Кири вымогал у нас столько денег». Хирузин сказал: 40 миллионов рё за жизни трех джоунинов и безопасность одного элитного джоунина – это нормально. Хотя Ринджира мог бы сбежать, трудно сказать, удалось бы ему это сделать без травм. Кроме того, у нас есть много свободных средств». Шикаку кивнул. Избыток денег был причиной, по которой Хирузин изначально отправил Ринджира собирать многообещающих детей. Он понял, что Хирузин проигнорировал расходы, которые пришлось бы понести фракции повстанцев для достижения этой цели. Но, зная Хирузина, он не стал об этом упоминать. Хирузин сказал: «Если все прошло так, как написано в свитке, то проблем не будет. Но каковы шансы, что фракция повстанцев нападет на Ринджира и его команду и устроит засаду для отряда, который мы отправим?» Слова Хирузина заставили Шикаку задуматься. В течение нескольких минут он тщательно анализировал всю информацию. Наконец, он покачал головой и сказал: «Это очень маловероятно. Подобный поступок вынудит нас поддержать фракцию Мизукаге. Хотя мы не можем послать много ниндзя, мы можем оказать им существенную финансовую помощь. Учитывая, что они неоднократно запрашивали нашей помощи в прошлом, они не станут делать ничего столь безрассудного». Хирузин кивнул. Он пришел к такому же выводу, но хотел, чтобы Шикаку тоже проанализировал это. Шикаку добавил: «Единственный вопрос, кого мы отправим. Первые имена, о которых они подумали, были Какаши, Иглы и два других элитных джоунина из клана Синджу». Но после некоторого обсуждения Шикаку сказал: «Клан Синджу был очень активен на фронте Кири в последней войне. Если против них все еще есть какая-то ненависть, повстанцы могут попытаться убить их всех, так что отправлять их рискованно. Что касается Какаши и Гая, миссия слишком рискована. У них уже есть кто-то, кто украл Гейкуган. Они могут возжелать Шаринган Какаши, чтобы получить оба Дадзюцу Канахи. Что касается Гая, они должны все еще помнить унижение, которое его отец нанес им. Не говоря уже о том, как растут Какаши и Гай, оба достигнут С-ранга в будущем. Рисковать ими в одной и той же миссии неразумно. Что касается Игла, он знает слишком много наших секретов, чтобы отправлять его на миссию, где все может пойти очень плохо. В конце концов, хотя шансы на их ход ничтожны, если они это сделают, то они легко могут собрать там более 500 ниндзя». Хирузин согласился с его анализом. Из-за истории каждой деревни легко было спровоцировать конфликт между их ниндзя. Он сказал: «Тогда Фуджин, в конце концов, он ученик Ринджира, и у него нет истории с Кири». Шикаку немного проанализировал и кивнул. Он сказал: «Он подойдет. Он смог сбежать от Раши, несмотря на то, что Раши мог использовать бомбу хвостатого зверя. Так что у него не должно быть проблем со спасением, если что-то пойдет не так. Хотя его команда может встретить свою гибель, но он не может пойти как Фуджин, а вместо этого должен пойти как призрачный мечник. В отличие от Какаши, призрачный мечник все еще окутан тайной, будь то его личность или сила. Тайна может быть хорошим сдерживающим фактором, особенно в сочетании с его высокими запасами чакры. И он действительно убил множество ниндзя-кири из фракции Мизукаге, которые притворялись охотниками за головами. В дополнение к деньгам, мы также можем дать им информацию, которую мы получили от Хигаши Ренза. Информация заставит их дважды подумать, прежде чем придумывать какие-либо глупые идеи, и в то же время сделает их должниками перед нами». П.А. Хигаши Ренза появился в главе 242. Хирузин кивнул и сказал: «Хорошо, я отправлю его отряд Анбу туда». Шикаку кивнул и ушел, пока Хирузин звал Фуджина. Команда Фуджина только что вернулась с миссии и собиралась отправиться домой, когда их вызвали. Все немедленно направились в кабинет Хокаге. Хирузин посмотрел на них и сказал: «Отряд под командованием Синджуринджира действовал в стране Воды с гуманитарной миссией, когда они были перехвачены и захвачены повстанцами». Глаза Фуджина расширились. Хирузин заметил это и сказал: «Не волнуйся, они в безопасности. Ринджира мог бы сбежать, но остался, так как его команда не смогла. Они достигли соглашения с одним из лидеров повстанцев. Ваша миссия – завершить сделку и безопасно доставить их обратно в Канаху». Он дал Фуджину свиток, который прислал Ринджира, и сказал: «Этот свиток содержит информацию о сделке. Прочитайте и запомните ее». Он вручил Югао и Фумито по свитку и сказал: «Эти свитки содержат информацию о Мэйяо, двух сильнейших ниндзя Киритам. Запомните их способности». Все начали читать. Фуджин вздохнул и подумал: «Похоже, с ним все будет в порядке». Он вернул свиток Хирузину и прочитал информацию о Мэйяо. Она была довольно похожа на то, что он помнил, плюс немного дополнительной, не очень важной информации. После того, как все закончили, Хирузин вручил Фуджину пару свитков и сказал: «Этот свиток содержит 40 миллионов рё. Храните его надлежащим образом. А другой свиток содержит информацию, которую мы получили от фальшивого охотника за головами, который нацелился на вас. Прочитайте. Передайте этот свиток Терумимей. Вы можете использовать эту информацию, чтобы получить преимущество над ней или услугу от нее». Фуджин кивнул. Выражение лица Хирузина стало серьезным. Он сказал: «Хотя я полагаю, что конфликта не будет, есть шанс, что это может быть ловушка. Если это так, сосредоточьтесь на выживании. Разойдитесь в разные стороны и как-нибудь вернитесь сюда. Я размещу ниндзя вдоль нашего побережья Скири». Фуджин и его команда кивнули с серьезными выражениями лиц под масками. Они понимали, насколько плохи будут шансы, если разразится конфликт. Тем временем Хирузин подумал: «Если Ринджира погибнет из-за того, что его сдерживали товарищи по команде, это будет печально. Если его ученик погибнет по той же причине, это будет трагедия. Только рассредоточившись, они могут гарантировать безопасность Фуджина». Он сказал: «Фуджин, ты должен тщательно осмотреть Ринджира. Если он находится под гендзюцу или каким-либо другим видом контроля над разумом, или если их пытали, то я дам тебе полную автономию в принятии решения о дальнейших действиях». Фуджин кивнул, хотя надеялся, что ситуация не дойдет до такой стадии. Во-первых, он не хотел, чтобы с Ринджира случилось что-то плохое. А во-вторых, он не был уверен в победе над Мэй. После объяснения всех деталей Хирузин сказал: «Фуджин, используй свою маску ястреба для этой миссии». Фуджин понял план Хирузина. Он кивнул и спросил: «Есть ли у Кири кто-нибудь, кто может летать?» Хирузин покачал головой и сказал: «Насколько мне известно, нет. Но их Мизукаге – совершенные джинчурики. Полет против него не принесет особой пользы». Фуджин кивнул. Его команда немедленно отправилась в путь. «Эа, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Анавайр, Аша, Йот и Натхан за поддержку на Patreon. 327. Глава 324. Путешествие на высокой скорости. 327. Глава 324. Путешествие на высокой скорости. Прим автора. Бонусная глава за преодоление отметки в 2000 камней силы на прошлой неделе. Во время путешествия Фуджин размышлял: встретиться с шиноби С-ранга. Вздох. Надеюсь, боя не будет. Но если он все же случится, и Ринджира убьют или покалечат до моего прибытия, что мне делать? Заметив, что Фуджин погрузился в мысли, и вспомнив его предыдущую реакцию, Бунджира спросил: «Капитан, кто такой Синджу Ринджира?» Фуджин ответил: «Он был моим учителем Джонином после окончания академии». Югао уже знал это, а Фумито и Бунджира были удивлены. Бунджира сказал: «Не беспокойтесь, капитан, с ним все будет в порядке. Господин Хокаге сказал, что вероятность ловушки крайне мала». Фуджин кивнул и ответил: «Не волнуйтесь, я в порядке. Лучше всего, если ситуация разрешится мирно. Но если что-то пойдет не так, приготовьтесь бежать. Возможно, я не смогу вам сильно помочь, учитывая их численность, но я задержу их достаточно, чтобы дать вам шанс. Не упустите его». Югая тут же сказала: «Вы не можете рисковать жизнью ради нас, капитан. Ваша скорость с техникой мерцания тела очень высока. Мы не хотим вас замедлять». Бунджира кивнул. Однако Фуджин сказал: «Вам не нужно беспокоиться обо мне. Они не смогут ни ранить, ни схватить меня. Просто сосредоточьтесь на побеге». Решимость в его голосе не позволила его команде ответить. Они просто кивнули и продолжили путь молча. Несмотря на решительный тон, Фуджин не был до конца уверен в себе. В конце концов, Мэй была ниндзя С-ранга, та, что вскоре после этого стала Каге. И в отличие от Гаары, который все еще был ребенком, ей было около 25. Фуджин подумал: «Я знал, что Мейка в конце концов умрет. Что касается Хаки, его жизнь и смерть находятся под контролем главной ветви клана Хьюга. Поэтому я старался держаться от них на достаточном расстоянии. Только Ринджира был тем, в чьей смерти я не был уверен. Но этот мир слишком опасен. Одна неверная миссия или плохой выбор – все, что нужно, чтобы оказаться на грани потери жизни». Фуджин был очень близок с Ринджира. Из всех, с кем он проводил время в этом мире, именно с Ринджира он провел больше всего. Хотя он не отдал бы свою жизнь за Ринджира, он не хотел видеть его смерть. Фуджин тайно вздохнул и подумал: «Отброшу-ка я эмоции, они мне не помогут. Если вспыхнет конфликт, смогу ли я одолеть Мэй?» Он вспомнил ее выступление на 4-й Великой войне Шиноби и подумал: «Если бы я ранжировал 5 Каге в той войне от сильнейшего к слабейшему, Мэй, вероятно, оказалась бы самой слабой. Хотя наличие 2 Кекки Гинкай звучит круто и мощно, ее дзюцу не очень эффективны на открытом поле боя. Ее техники лавы слишком медлительны, и я могу легко увернуться от них. То же самое касается техник пара. Они эффективны только в замкнутом пространстве. Пока я не попаду в ловушку формации, все должно быть в порядке. Но все же есть некоторые проблемы. Во-первых, с ней еще 70 других ниндзя. Я не смогу сражаться с ней, одновременно отбиваясь от них. Любое отвлечение может оказаться смертельным. Во-вторых, если ее скорость так же высока, как у Хирузина, тогда я попаду в беду. И в-третьих, море. Я совершенно не владею техниками воды. Едва могу выполнить пару дзюцу Е и Д-ранга. Но они все должны уметь манипулировать водой и сделать бой для меня невероятно сложным. К тому же, хотя я уверен, что смогу уклоняться от ее атак и делать их безвредными, это не значит, что я смогу навредить ей. Уклонение от ее 2 техник Кекки Гинкай вынудит меня держаться на расстоянии, что даст ей достаточно времени, чтобы увернуться от моих техник вакуума. Так что лучший результат, на который я могу надеяться, это патовая ситуация, что мне никак не поможет в данной конкретной ситуации. К счастью, у меня есть 2 способа справиться с положением. Первый, очевидно, бегство. Но я не хочу этого делать. Я ничего не мог поделать во время смерти Мейка. В конце концов, Итачи и Обито были чертовски сильны. И я не был уверен в своих силах, чтобы противостоять козням Данзо и Хирузина, или угрозе, которую представляла бы Мейка, если бы она стала нестабильной. Но теперь, хотя я и недостаточно силен, чтобы противостоять более мощным ниндзя С-ранга, таким как Хирузин, Эй или Анаки, справиться с кем-то вроде Мэй и заставить ее пожалеть должно быть возможно. Я просто призову Курагана и устрою им настоящий ад. В конце концов, как они будут сражаться со мной, когда я так высоко в воздухе? Обдумав все возможности, Фуджин принял решение. Если конфликт вспыхнет, он начнет с ними воздушную партизанскую войну. Страна воды. Не все было радужно в лагере Мэй. Хотя слова Ринджира и заручились поддержкой значительного числа ее ниндзя, некоторые все еще были настроены скептически. Многие члены их семей пострадали от Ринджира или его подчиненных в предыдущей войне. Многие ниндзя все еще ненавидели Коноху. Несколько человек объединились и подошли к Мэй. Поскольку они были ее подчиненными, Мэй не могла просто так отмахнуться от них. Она вздохнула и сказала: «Я понимаю ваши чувства, но держите в уме общую картину. Прямо сейчас мы находимся в патовой ситуации с фракцией Мизукаге. Если мы подтолкнем Коноху к ним, то окажемся в более невыгодном положении. Если сенсоры из Коноху присоединятся к ним, то наши союзники, которые скрываются и наращивают свою мощь, пострадают». Ее слова заставили их утихнуть. Они хотели мести, но понимали, какую ужасную цену придется заплатить. Одна девушка среди них вздохнула и печальным тоном произнесла: «Тетя Чоу отправилась в страну огня несколько лет назад, когда ее преследовал отряд фракции Мизукаге, но оба отряда полностью исчезли после этого. Вероятно, они столкнулись с ниндзя Канахи. Я просто надеялась, что мы сможем спросить Канаху, что именно с ней случилось, и попросить вернуть ее тело». Услышав ее просьбу, Мэй ответила: «С тех пор прошло 3 года, Юми. Но хорошо, я попрошу Канаху прислать любую информацию, которую они имеют о ней. Хотя я не ожидаю, что они много расскажут. У кого-нибудь еще есть подобные просьбы?» Больше никто ничего не сказал. В конце концов, большинство их родственников погибло в Третьей Великой Войне Шиноби. Прошло много времени. И после того, как Сакай Чоу пропала в стране огня, фракция повстанцев избегала входить в страну и вместо этого предпочитала более слабые страны вокруг нее. Так что подобных проблем больше не возникало. Страна огня. После того, как Фуджин собрался с мыслями и принял решение, он подумал: путешествие туда, даже на полной скорости, займет около 2,5-3 дней. Но полная скорость нас вымотает. Было бы глупо так поступать, когда противник полностью отдохнул. Но если мы поплывем на корабле, то это может занять больше недели. А чем дольше дорога, тем выше вероятность, что что-то пойдет не так. Ну что ж, другого выбора нет. Фуджин внезапно остановился. Его товарищи по команде тоже остановились. Все трое активировали свои поля чакры, но ничего не почувствовали и были сбиты с толку. Югао спросила: «В чем дело, капитан?» Фуджин ответил: «Ничего. Немногие знают об этом, так что помалкивайте». Небольшое лезвие ветра порезало его большой палец, когда он начал складывать печати и ударил ладонью о землю. Техника призыва. Перед ними появился величественный 9-метровый саблезуб, шокировав товарищей Фуджина по команде. Благодаря активированным полям чакры, они ощутили огромное количество чакры, исходящее от него. Он обратил взгляд на незнакомцев, которые тут же отступили. Фуджин усмехнулся и сказал: «Это мой призыв. Можете называть его Кайта». Он посмотрел на Кайта и сказал: «Кайта, нам нужно добраться до страны воды». Кайта проворчал: «Я не против полететь, но не обращайтесь со мной как с бесплатным такси». Фуджин запрыгнул ему на спину и усмехнулся: «Прости, приятель, на этот раз это экстренная ситуация. Возможно, мне даже понадобится твоя воздушная поддержка позже. Хотя я надеюсь, что ситуация не дойдет до такого». Хотя Фуджин усмехнулся, Кайта услышал серьезность в его голосе. Он спросил: «Это настолько серьезно?» Фуджин кивнул и ответил: «Возможно, мне придется призвать Курагани». Кайта ответил: «Ах, старший брат давно уже жаждет боя. Уверен, он будет в восторге. Но на меня особо не рассчитывай. Сражение – не моя сильная сторона». Фуджин кивнул. Хотя Кайта сказал, что он не силен, Фуджин знал, что он во много раз сильнее Гора. Он посмотрел на своих товарищей по команде и сказал: «Запрыгивайте». Увидев, что он дружелюбен, они запрыгнули ему на спину. Бунджи расспросил: «Кайта собирается бежать до самого берега? Это помогло бы нам сэкономить много выносливости». Фуджин не ответил. В следующий момент Кайта расправил крылья. Бунджира, Фумита и Югао были поражены. Одним взмахом крыльев он оторвался от земли и пронзил облака. Бунджира был потрясен этим зрелищем, как и двое других. Несмотря на то, что они были ниндзя более 10 лет, никто из них никогда не видел подобного. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Смитти, Аарона, Берека, Эльгорда, Вейервуда и Калиба за поддержку на Патреоне. 328. Глава 325. Отдайте мне деньги. ПП. Бонусная глава за достижение 3462 камней силы на прошлой неделе. Мы заняли 22-е место в конце недели. Так держать, ребята. Бунджи рассказал: «Призывы – это круто. Я тоже хочу такой». Фуджин ответил: «Удачи. Печати призыва можно найти в библиотеке. Но будь осторожен. Это очень опасно. Я чуть не погиб. Желательно обсудить это с учителем или командиром Анбу. Они могут помочь тебе снизить риск». Бунджира кивнул. Фуджин сказал: «Кайта поднимет нас к цели. Используйте это время, чтобы отдохнуть. Съешьте солдатскую пилюлю. Ваши чакры и боеготовность должны быть на высшем уровне». Все кивнули. Кайта летел прямо к цели в течение 8 часов. Наконец они приблизились к острову. Остров был окружен водой на десятки километров. Фуджин попросил Кайта остановиться примерно в 7 километрах от острова, чтобы они были вне досягаемости всех сенсоров. Группа приземлилась на воду. Фуджин сказал: «Будьте начеку, мы направимся прямо к острову. Кайта, спрячься над облаками. Если начнется конфликт, то незаметно атакуй их сильнейших бойцов сверху своим дыханием ветра. Если это не сработает, зачисти более слабых ниндзя. Кроме того, один из них может плеваться лавой и выдыхать чрезвычайно горячий пар. И то, и другое будет очень вредно для тебя, если попадет. Так что будьте начеку, остерегайтесь их и внезапных изменений температуры». Кайта ответил: «Хорошо, удачи вам». Он взлетел и исчез над облаками. Ниндзя Канахи побежали прямо к острову. Когда они были примерно в 2-5 километрах от берега, их засек сенсор. Все в отряде Фуджина почувствовали это и приготовились. Один Джонин и три Чунина из отряда Мии двинулись навстречу отряду Фуджина, пока другой ниндзя отправился информировать Мияо. Отряд Кири, бегущий навстречу Фуджину, заметил, что они не замедляются. Их встревожил вид формы Анбу. Примерно в 1 километре от берега два отряда встретились. Джонин Кири сплел печати, выкрикивая: «Стойте на месте и назовите свою цель. Высвобождение воды. Водяная стена Дзюцу». Водяная стена появилась на пути ниндзя Канахи. Однако из ниоткуда внезапно появились лезвия ветра и ударили в водяную стену, заставив ее рухнуть. Ниндзя Кири были удивлены результатом. Фуджин сказал: «Я здесь, чтобы встретиться с Терумимей. Отведите меня к ней». Джонин нахмурился и спросил: «Вы из Канахи?» Фуджин кивнул. Джонин ответил: «Мне придется попросить вас подождать здесь». Фуджин усмехнулся. «Ждать на воде, чтобы встретиться с ниндзя Кири?» Он высвободил немного своей чакры и смертоносного намерения и сказал: «Убирайтесь с дороги, я буду ждать ее на пляже». Джонин нахмурился. Он понимал, что конфликт здесь приведет к ненужным жертвам. Он подумал: «Если мы будем сражаться на острове, то они окажутся в значительном меньшинстве и в гораздо более невыгодном положении. Шансы на побег будут нулевыми. Какой глупец!» Он ответил: «Хорошо, следуйте за мной». Они начали спешить к острову. Ми и Ао были проинформированы о нарушителях. Ао активировал свой бейкуган и заметил: «Там четверо ниндзя. Они столкнулись с одним из наших отрядов, но они намного сильнее». Ми нахмурилась. Она вышла из своей палатки и спросила: «Они в опасности?» Ао покачал головой и сказал: «К счастью, нет. Они идут к пляжу». Ми кивнула и двинулась к пляжу. Она задалась вопросом: «Они из Канахи, но как они могли отправить отряд всего за день? Ринджир отправил сообщение в Канаху или он что-то затевает против нас?» Тем временем Ринджира заметил: «Хаэм, Ми и Ао перестали следить за нами, они столкнулись с неприятностями». Он посмотрел на своих товарищей по команде и сказал: «Кажется, происходит что-то необычное. Почувствуй, что там, Макото». Макото кивнул и активировал свое поле чакры. Его поле чакры охватило весь остров и распространилось на километр в море. Он сказал: «Я чувствую 4 дополнительные чакры, 3 на уровне Джонина и 1 на уровне Чунина. Большая часть ниндзя Кири реагирует на них». Его слова смутили их. Итару спросил: «Неужели Хокаге сама мог отправить отряд, чтобы спасти нас?» Казуки покачал головой и ответил: «Прошел всего день с тех пор, как мы отправили сообщение. Они не могли добраться так быстро. Боюсь, это может быть отряд из фракции Мизукаге или кто-то, кто пока не союзник фракции повстанцев». Остальные согласились с его анализом. Находясь всего в паре сотен метров от моря, Фуджин почувствовал, как его сканируют 7 сенсоров. Он подумал: «Ну, раз уж все так свободно сканируют». Он также активировал и распространил свое поле чакры. Оно охватило весь остров. Он немедленно сосредоточился на 3 чакровых сигнатурах. 2 из них спешили к нему и были явно намного сильнее, чем остальные ниндзя Кири на острове. А последняя была знакомой. Улыбка появилась на лице Фуджина, когда он осознал: похоже, он в безопасности. По крайней мере, с его чакрой все в порядке. И количество ниндзя Кири такое же, как сообщалось. Хотя несколько могут все еще скрываться. Внутри дома улыбка появилась и на лице Ринджира. Он уже несколько раз чувствовал, как такое поле чакры сканирует его в прошлом. Он пробормотал: «Послать моего ученика на миссию по спасению меня. Старик все еще любит смущать всех». Его голос был очень тихим. Казуки спросил: «Вы что-то сказали, Ринджира?» Ринджира встал и сказал: «Они союзники, готовьтесь, мы вырвемся, как только начнется столкновение». Слова Ринджира удивили их, но никто не стал задавать вопросов, и все приготовились к бою. Хотя Мияо ушли, за ними все еще следили 16 джонинов и 12 чунинов. Прорыв через них, скорее всего, привел бы к столкновению. Поскольку Ринджира не был уверен, кто были остальные ниндзя с Фуджином, и поскольку они все еще были в значительном меньшинстве, он решил проявить терпение. На другой стороне острова Мияо достигли пляжа и увидели Фуджина и его отряд. Фуджин наблюдал за Мияо. Помимо них, там было еще 20 ниндзякири. 7 были джонинами, остальные – чунинами. Фуджин проанализировал. Их численность разделена на 4 группы. Одна следит за кораблями, другая находится в деревне, третья следит за Ринджира, и, наконец, эти парни здесь. Шансы немного лучше, чем я ожидал, хотя победа все еще невозможна. В то же время Мий также оценила группу Фуджина. Она задумалась, кто они, и как Коноха так быстро отправила отряд, и почему Хокаге не послал элитного джонина, чтобы обеспечить безопасность захваченных ниндзя. Она немного подумала и пришла к выводу. Коноха отправила более слабый отряд, чтобы уменьшить свои потери, если это была ловушка. Видя, что она молчит, Фуджин сказал: «Хокаге сама получил сообщение с Инджуринджира и попросил меня забрать его отсюда». В его руке появился свиток. Он добавил: «В этом свитке оговоренные 40 миллионов рё, так что приведите сюда ниндзя Конохи, и мы завершим сделку». Мия спросила: «Как вы оказались здесь так быстро?» Фуджин ответил нейтральным тоном: «Боюсь, это не ваше дело». Его тон удивил Мияо. Они подумали: несмотря на численное превосходство противника и его силу, он не боится. У него есть какой-то козырь в рукаве, или он не боится смерти? Мия сказала: «Боюсь, это так. Как мне узнать, что вы из Конохи?» Фуджин ответил: «Просто отпустите их, и они подтвердят». Эта фраза устранила сомнения в их личности. Однако Мей не хотела выглядеть слабой перед каким-то ничтожеством. Она спросила: «Как мне узнать, что в свитке есть деньги?» «Сначала отдайте свиток мне, и я проверю», — Фуджин ответил вопросом. «Зачем бы нам вообще тащиться так далеко с таким малым количеством людей, если бы мы не принесли деньги?» Выражения лица О и Мей стали серьезными. Риторический вопрос Фуджина был одновременно и компромиссом, и угрозой. Он подразумевал, что они не смогут выиграть бой, но в то же время угрожал Мей, что Коноха может сокрушить их по прихоти. Фуджин знал, что они достаточно умны, чтобы понять скрытое послание. Серьезное выражение на лице Мей исчезло, уступив место соблазнительной улыбке. Она хихикнула: «Какой интересный молодой человек. К сожалению, здесь у вас нет власти. Отдайте свиток, или я захвачу и вас». Она внезапно высвободила свою чакру. Колоссальное давление обрушилось на ниндзя Конохи. Взгляд удивления появился за маской Фуджина. Что же до остальных, они были совершенно потрясены. Бунджира, по сути, был в ужасе. Несмотря на то, что они неоднократно встречались с Хирузином, никто из них никогда не видел, как он высвобождает свою чакру. Поэтому они никогда не ощущали такой огромной чакры ни от кого, кроме Роши. Но Роши не сосредоточивался на них, поэтому они никогда не испытывали подобной подавляющей чакры. Все трое инстинктивно схватились за оружие. В отличие от своих товарищей по команде, удивление на лице Фуджина было вызвано совершенно иной причиной. ПП. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПП. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Имриф, Деррика, Тхвью, Старвингкроу и Раджиша за поддержку на Patreon. 329. Глава 326. Еще не S-ранг. 329. Глава 326. Еще не S-ранг. В отличие от товарищей по команде, Фуджин был удивлен совершенно по другой причине. Его осенило. И это все, ее чакра едва ли выше, чем у Ринджира. Но почему она так слаба? Я думал, что она будет как минимум выше, чем у Хирузина. Внезапно его осенило. Он понял. Понял. Она еще не достигла S-ранга. До начала войны еще 6 лет. К этому времени она должна была бы выйти на такой уровень. Теперь, когда я об этом подумал, в свитке с ее информацией ничего не говорилось о том, что она ниндзя С-ранга. И если бы она была С-ранга, то повстанцы не стали бы так сильно скрываться. Возможно, даже гендзюцу на Мизукаге уже было бы разгадано. В течение последних 8 часов Фуджин находился в сильном напряжении. Вступать в бой с ниндзя С-ранга было не тем делом, к которому можно было отнестись легкомысленно. Тем более, когда они держали заложников. Но так как Мэй оказалась не на таком уровне, все напряжение спало. На лице Мэй появилась ухмылка при виде состояния ниндзя Канахи. Кири ниндзя тоже ухмылялись. Они видели, что лидер ниндзя Канахи ошарашенно смотрел на Мэй, в то время как его подчиненные находились под сильным давлением. Им было невдомек, что за маской Фуджина появилась улыбка. Свиток в его руке исчез. Он мягко произнес: «К сожалению, вы не сможете себе это позволить». К всеобщему удивлению, Фуджин тоже высвободил свою чакру. И к ужасу Кири ниндзя, его чакра была на том же уровне, что и у Мэй. На самом деле, можно даже сказать, что она была едва ли выше. Его чакра сняла давление с товарищей по команде и оказала давление на Кири ниндзя. В то же мгновение на левой стороне его пояса появились два меча. Их ножны были украшены замысловатыми узорами. Глаза Ао расширились, как только он увидел мечи. Он снова посмотрел на Фуджина и понял: маска ястреба, эти два меча и эти узоры. Он тут же прошептал: это призрачный мечник. Мэй уже была удивлена, увидев другого ниндзя Канахи, соответствующего ее чакре. Однако, узнав его личность, она почувствовала, что это нормально. Имя призрачного мечника было очень хорошо известно по всей стране воды. Причина тому – невероятное количество отступников Кири, павших от его клинка. По оценкам, более 80% отступников Кири были убиты им. На другой стороне острова на лице Ринджира появилось удивление, когда он почувствовал чакру Фуджина. Он посмотрел в сторону Фуджина и подумал: он уже достиг такого уровня. Вскоре удивление сменилось горделивой улыбкой. Он сказал: двигаемся. Они появились на крышах своих домов, когда Ринджира тоже высвободил свою чакру. И Фуджин, и Мэй почувствовали его чакру. Фуджин усмехнулся и спросил: вы все еще отказываетесь принять мои условия? Если да, боюсь, что потери, которые вы понесете, даже в случае победы, намного превзойдут то, что указано в свитке. Мэй не обиделась. Она сказала: я никогда не думала, что Канаха покажет, что призрачный мечник родом из вашей деревни. Но, если Хокаге отправил вас, я сомневаюсь, что он солгал бы о деньгах. Она перестала высвобождать свою чакру и сказала: Ао, приведи Ринджира и его отряд сюда. Ао кивнул и тут же исчез. Мэй посмотрела на Фуджина. Хотя она была уверена в своей способности справиться с ним, она знала, что обстоятельства складывались не в ее пользу. Конфликт привел бы к большому числу жертв с ее стороны. И даже если бы ей удалось убить всех ниндзя Канахи, она ничего бы не приобрела, кроме нового и сильного врага. Отряд Ринджира был окружен 28 ниндзя. Они были крайне напряжены. Но поскольку на противоположной стороне острова конфликт не начался, они тоже не стали вступать в бой. Их действия зависели от того, что решат Мэй и Фуджин. Вскоре появился Ао и сказал: Ринджира, пойдем со мной. Вы, ребята, тоже следуйте за нами. Ринджира и Кири ниндзя кивнули. Все направились к Фуджину и Мэй. Хотя никто этого не показывал, все втайне вздохнули с облегчением. Никто из них не хотел бессмысленных потерь. Тем временем Мэй посмотрела на Фуджина и сказала: если бы не обстоятельства, я бы с удовольствием сразилась с тем, кто убил так много наших отступников. Интересно, кто вы скрываетесь за маской? Мэй подумала: хотя у меня есть информация обо всех лучших ниндзя Канахи и несколько предположений, у меня такое чувство, что ни одно из них неверно. Она сосредоточилась на Фуджине, чтобы запомнить его чакру. К сожалению, чакра Фуджина постоянно колебалась. Таким образом, Мэй поняла, что Фуджин может маскировать свою чакру. Но частые изменения дали ей больше информации. Она проанализировала: чтобы так быстро менять колебания своей чакры, он должен быть очень хорошим сенсором. Фуджин усмехнулся и ответил: зачем мне вообще носить маску, если я был бы готов так легко раскрыть свою личность? К тому же, даже если я покажу вам лицо, вы поверите мне? Мэй ответила: думаю, нет. И все же, у меня есть к вам претензия. Вы убили слишком много наших отступников. Я планировала завербовать их после окончания этой гражданской войны, чтобы восстановить наши силы. Фуджин ответил глубоким голосом: я бы посоветовал вам сначала сосредоточиться на победе в войне. Мэй нахмурилась. Она проанализировала, Что он имеет в виду? Знает ли он что-то, чего не знаю я? У нее было плохое предчувствие. Прежде чем она успела спросить, прибыли Ао и Ринджира вместе с остальными. Глаза Фуджина светились, когда он наблюдал за четырьмя ниндзя Конохи. Он и Ринджира обменялись взглядами. Ринджира кивнул в знак подтверждения, что все в порядке. Фуджин подумал: хорошо, никаких травм или следов пыток, и поток их чакры тоже стабилен. Он посмотрел на Фумита, который кивнул в ответ. Фуджин сказал: я рад, что вы сдержали свою часть сделки, Теруми Мэй. Он бросил свиток с 40 миллионами Рё Мэй. Мэй схватила его и проверила содержимое. Она кивнула и с ухмылкой сказала: было приятно иметь с вами дело. Фуджин знал, что это насмешка. В конце концов, Мэй получила 40 миллионов Рё, ничего не отдав взамен. Она даже не рисковала жизнями своих подчиненных. Однако деньги не принадлежали Фуджину, поэтому он не беспокоился. Он подумал: если бы это были мои деньги, я бы точно их украл обратно. Но Хирузин слишком богат. Одни только торговые сделки, которые он заключил с этими четырьмя странами, приносят более 100 миллионов рё ежемесячно. И это без учета стоимости элементальных кристаллов. 40 миллионов рё – это, вероятно, просто карманные деньги для Конохи. Хотя для Конохи это была небольшая сумма, для Мэй, чьи финансы были стеснены, это было словно дар с небес. Фуджин посмотрел на Ринджира и спросил: готовы уходить? Ринджира кивнул. Ниндзя Конохи собирались уходить, когда Мэй сказала: подождите, мне нужно прояснить две вещи. По их предыдущему обмену репликами Фуджин знал, что она не станет внезапно нападать. Он сказал: говорите. Мэй сказала: около 3 лет назад один отряд из моей фракции был преследован отрядом из фракции Мизукаге и загнан на территорию страны огня. Однако оба отряда исчезли. Я хочу знать, что случилось с отрядом из моей фракции. Надеюсь, Хокаге сможет предоставить мне правду. Фуджин подумал: только потому, что он дал ей денег, она ожидает, что он скажет правду. Он уже собирался согласиться, когда Ринджира спросил, кто был в отряде и кто их преследовал. Прежде чем Мэй успела ответить, молодая девушка сказала: лидером отряда была Сакай Чоу. Ее преследовал отряд под предводительством Карата Чикозуки. Фуджин посмотрел на девушку и подумал: она выглядит немного знакома. Через несколько секунд он узнал ее и подумал: Сакай Юми. Не ожидал увидеть ее здесь. В любом случае, похоже, Мэй ее воспитывает. Или, по крайней мере, возлагает на нее какие-то надежды. Фуджин больше не обращал на нее внимания. Во время экзаменов на Чунина он был сильнее ее, а сейчас разница в их силе была еще больше. Ринджира сказал: я не знаю никого по имени Сакай Чоу, но тогдашнюю миссию по борьбе с инфильтрантами взял на себя я. Я помню, как столкнулся с отрядом из 5 человек во главе с Карата Чикозуки. К сожалению, мы никого больше не видели. Нам удалось найти его, потому что мы обнаружили 2 трупа, которые были жестоко изувечены и разорваны на куски. После того, как мы победили его и обыскали леса, мы нашли еще одно тело, которое было уничтожено и разорвано в клочья. Я не помню точного числа, но кровь на их оружии, по результатам анализов, принадлежала более чем 15 людям. Однако нам так и не удалось найти другие тела. Так что, возможно, их съели дикие звери или они были убиты еще до того, как вошли на территорию страны огня. Пэа, я знаю, многие ожидали еще одной эпической битвы. Прошу прощения, что не пошел по этому пути. Хотя Наруто – это мир, где решения часто принимаются через драку, я хотел показать, что дела могут завершиться и путем диалога, особенно когда ни одна из сторон ничего не выигрывает от боя. Важно. С этим просветлением Фуджин отправится в новое путешествие, чтобы овладеть величайшим дзюцу в Наруто. Вы знаете, какой это дзюцу? П.С. Я просто шучу. Веселого начала недели. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Джеки, Зику и К0Д4С за поддержку на Patreon. 330. Глава 327. Трагедия. П.А. Привет, ребята. Если глава не выходит в обычное время, проверьте главный пост на странице Patreon. Вы можете просмотреть его, даже не будучи патроном. Я публикую там уведомления о задержках вместе с ожидаемым временем задержки в заголовке. Слова Ринджира потрясли повстанцев. Быть убитым, а затем взорванным на куски, это было крайне жестоко. Однако большинство ниндзякири не сомневались в его словах. Они видели ужасные поступки, совершаемые фракцией Мизукаге. У них не было сомнений, что те способны на нечто столь же чудовищное. Мэй несколько сомневалась в правдивости слов Ринджира, но знала, что вороша старые дела, ничего хорошего не выйдет. Даже если бы Коноха была виновна в убийстве, она бы не смогла восстановить справедливость ради Чоу. Вместо этого ее последователи стали бы давить на нее, чтобы она создала нового врага и снизила их шансы на победу в войне. В конце концов, неразумно ожидать, что все поймут всю подоплеку. Она тяжело вздохнула и произнесла: «Какая трагедия!» Она посмотрела на Фуджина и серьезным тоном спросила: «Надеюсь, ты пояснишь, что имел в виду под этим заявлением?» Ее первый вопрос был задан лишь для того, чтобы удовлетворить тех, кто верил в нее и следовал за ней. Однако ответ на второй вопрос был именно тем, что она хотела знать. У нее было предчувствие, что это значительно повлияет на ее компанию. Фуджин ответил: «Конечно». Он достал свиток из куртки и бросил его Мэй. Мэй поймала свиток и развернула его, пока Фуджин говорил: «Вы недооценили фракцию Мизукаге. Ваши расчеты относительно их финансов совершенно неверны. На вашем месте я был бы крайне осторожен». Слова Фуджина сбили с толку ниндзякири. Некоторые подумали: «Почему нам тогда скрываться от них, если мы их недооценили?» Однако они посерьезнели, заметив изменение в выражении лица Мэй. Ее лицо приняло крайне мрачное выражение. Она подумала: «Я думала, они все устали от ситуации в стране и ушли в бега. Но большинство из них были изгоями лишь по названию. Они занимались охотой за головами и отправляли деньги обратно в деревню. Если это действительно так, мы сильно недооценили их финансовые возможности. И их решимость тоже. Мы думали, что если мы останемся в укрытии, их силы начнут массово распадаться, и наши шансы на победу увеличатся. На самом деле, мы даже пытались их завербовать». «Постойте». Ее глаза расширились, когда она осознала: «Нет, нескольких из них нам удалось завербовать. Но с этой информацией есть вероятность, что они – шпионы, проникшие в наши ряды. Черт, мы в опасности». Лагерь повстанцев в данный момент скрывался и вел партизанскую войну. Но если среди их рядов были шпионы, то это был лишь вопрос времени, когда они нарвутся на ловушку или будут атакованы огромными силами. Фуджин изучал ее выражение. Они соответствовали его ожиданиям. Он уже прочитал свиток и ждал возможности передать его ей. Мэй посмотрела на него и вздохнула. Она произнесла: «Не знаю, как и отблагодарить вас за эту информацию. Ее ценность намного превышает те 40 миллионов риа, о которых мы договорились. Я бы вернула деньги, если бы мои финансы не были так стеснены. К сожалению, сейчас у меня нет ничего равноценного, что я могла бы вам предложить. Мы в долгу перед вами». Фуджин кивнула и сказал: «Удачи в вашей компании». Мэй кивнула. Ниндзя Коноха наконец покинули их. Фуджин на секунду взглянул на небо, прежде чем уйти. Как только они ушли, Ао спросил, какую информацию он предоставил. Мэй свернула свиток и ответила: «Кажется, у нас могут быть проблемы. Мне понадобится твоя помощь позже. А пока уходим». Мэй не хотела распространять эту новость. Это могло бы вызвать ненужные подозрения. Ниндзякири под ее командованием быстро погрузились на корабли и покинули остров. Наедине Мэй сообщила Ао информацию, присланную Конохой. Ао тоже был ошеломлен. Они решили тщательно проверить каждого ниндзя-отступника, которого приняли в свои ряды за последние 3 года, и ограничить их участие в критически важных операциях. Тем временем ниндзя Коноха быстро мчались по морю. Создав некоторую дистанцию, Ринджира спросил: «Как вы добрались так быстро?» Фуджин ответил: «Нам помогли, я расскажу тебе позже». Ринджира был озадачен, но он понял, что Фуджин не хотел, чтобы эта информация распространялась. Поэтому он не стал настаивать на ответе. Что касается Кайта, он видел, как Фуджин посмотрел на него. После того, как они ушли, он прекратил технику призыва и вернулся на гору Мутики. Фуджин спросил: «Они что-нибудь сделали после того, как вас захватили?» Ринджира покачал головой и сказал: «Нет, она не хотела вступать с нами в конфликт. К тому же, она получила огромную выгоду от нашей встречи».